Ну, что скажешь? Идеально. Обушки дымятся, подружки скучают. Они считают, что достаточно тепла не получают. Обушки дымятся, подружки скучают. Они считают, что тепла не получают. А мне по душе улыбка до ушей. Улыбка до ушей, моя и корешей. И пока разматывают бошки, ваша Лёша думает о хорошем. Этот стиль тонкий, но грязный, плотный, как наполненный водный. Сейчас он модный, бородатый, от девяти до лупаты. Дабы качались мои ребята. Ребята на коротких рукавах, на бейсболках загнутых в овал. И пока бас долбит, по ночам они поднимают толпы, поднимают с пола пыль. Вечером пару дорожек с монитора, микрофон на моно, и все будет ровно. По району скромно, на Air Jordan на своем, по паре парашютов ровных. По паре парашютов ровных. По паре парашютов ровных. Обушки дымятся, подружки скучают. Они считают, что достаточно тепла не получают. Обушки дымятся, подружки скучают. Они считают, что тепла не получают.